Пока мы стояли в очередь к пищевому синтезатору, я подключился к наружным камерам наблюдения и посмотрел, что происходит за бортом. За бортом переливался пузырь гиперпривода, в котором мы летели. Ники, мы вчера не выходили из гиперпространства. Решил поинтересоваться у него, так как вчера меня просто срубило после обеда, и я проспал до утра. Вроде нет. Может, ночью, конечно, и выходили, но я не почувствовал. А ты чего спрашиваешь? Боишься, что не долетим? Нет, не боюсь. Просто пытаюсь понять, куда летим. Сейчас все на борту этим занимаются. Пытаются угадать, куда летим. Каких только вариантов я не слышал за последние дни. Некоторые даже несколько пари заключили. А старшего сержанта не спрашивали. Нет, его опасно спрашивать, отжиматься заставит и, скорее всего, он не знает. Он ведь не пилот или штурман, в рубке не бывает. Это ты верно подметил. А у других из экипажа корабля не пробовал спрашивать. Был бы еще кто-то. А в чем проблема? Не знаю, парни болтали, что всех техников перед вылетом высадили с корабля. Почему? Не знаю. Скорее всего, для ремонта станции забрали. А как же корабль? Если случится поломка. Глава 30, так техников полно на борту. Отремонтируйте. Как-то я не подумал об этом. А что больше ни с кем поговорить? Так, почти никого нет из экипажа. Капитан, старший помощник, пилоты, штурман, еще и старший сержант. На этом вроде все. Какой-то совсем урезанный вариант экипажа. Как будто для перегона корабля. Не знаю. Кого нам бояться? Пираты нам не страшны. У нас на борту полно абордажников. Это так, конечно. Сам я задумался о том, что на борту целая толпа абордажников, а экипаж состоит из всего 6 разумных. Захватить рубку непросто, но на борту достаточно отморозков, которые могут это сделать. Корабль хотя и старый, но стоит прилично. Лично меня корабль не интересовал, я понимал, что продать его будет крайне сложно. Особенно вместе с толпой покойников на борту. Да. Я забыл еще о 6 СБшниках на борту и медике, сказал Ники. СБшниках? Ага. Они подходы к рубке охраняют. А как? Экипаж почти весь высадили на станции, а загрузили СБшников. Что за странности здесь творятся? Не знаю. СБшники никого не пускают к рубке, а экипаж сюда. Экипаж даже отдельно питается от нас, где-то там впереди. За исключением старшего сержанта. Бояться, значит. Скорее, кого-то от нас охраняют. Почему ты так решил? Видели около медсекции постороннего, вместе со старшим сержантом. Что значит постороннего? Это означает, что он не флотский, а гражданский. А как это определи? Так, он без формы был, да и по нему видно. И что он в медсекции делал? Никто не знает. Скорее всего, приболел или плохо переносит полет. А ты сам туда не ходил? Как только захочу отжиматься, то непременно туда загляну. Старший сержант всех предупредил, чтобы там не появлялись. Некоторые, правда, не вняли его предупреждению, потом долго отжимались. Мы забрали заказы и заняли место за свободным столом, и почти сразу я почувствовал взгляд на спине. Сперва я подумал, Мерфи и компания, но оказалось, это не так. Посмотрев назад, я не обнаружил эту компанию в кают-компании. А Мерфи где? Может, спят еще, а может, на тренажерной палубе пыхтят. Они обычно там постоянно находятся. Снова почувствовал нехороший взгляд на спине и вновь обернулся. Кают-компания была заполнена до отказа. Сложно было сказать, сколько нас. Скорее всего, 2 разумных одновременно могло разместиться за столиками. Среди них я попытался рассмотреть, кому я интересен. К сожалению, народу в кают-компании сейчас было слишком много, и понять кто-то было крайне сложно. За нашим столиком разместились еще разумные. Судя по тому, что Ники сразу замолчал, они оказались из тех, что нам добавили, из числа тех, кто раньше служил на станции. Со слов Ники, они нас считали инвалидами и будущей обузой для них. Впрочем, Пси говорила, что разместившиеся по соседству отлично знали, кто я, и опасались меня, хотя и старались это не показывать. Мы молча позавтракали и направились на выход. Уже у самого выхода я заметил своих старых знакомых. Надо же, думал, вчера все сюрпризы закончились, а нет. «Привет, парни!» Поприветствовал их. Судя по тому, как их рожа перекосила, они были очень рады меня видеть. «Чего тебе?» Отозвался один, которого я приложил головой о кровати. «Я не с тобой, падаль, разговариваю. Парни, вы осторожнее говорите при них. Они на СБ работают. Все, что вы говорите, вечером будет в СБ. Это я точно знаю. Судя по тому, как забегали глазки у некоторых парней, сидящих вместе с ними, наговорить они успели уже прилично. После чего я покинул кают-компанию. В коридоре меня дожидался Ники. «Знакомые?» — спросил он. «Можно и так сказать. сидели в одной камере в СБ. Эти двое на СБ работают. На СБ? Откуда ты знаешь? Знаю точно. Это они меня приложили какой-то гадостью в камере. Это они могли получить только от зашников. Хорошо, что предупредил. Да ни за что. Сам я думал о том, как вернуть должок этим двум уродам. Вот только на корабле сейчас было сложно что-то сделать. Доступ к внутренним камерам у меня был, и отключить их было совсем не проблема, но сейчас на корабле было слишком много разумных, которые постоянно куда-то перемещались. Здесь даже в уборных и душевых находились камеры наблюдения, но, помимо этого, там даже ночью кто-то находился из разумных. Вероятность остаться один на один с этой парочкой была крайне низкой. Кроме того, меня сильно смущали СБ-шаники на борту. Для чего они находятся здесь, было непонятно, скорее всего что-то охраняли, но кто знает, возможно, они вместе. СБ, возможно, и не знала, что я нахожусь на борту. Предыдущего начальника арестовали, а новый мог и не знать, что я на борту, уверен, мною адмирал лично занимался. Буду действовать по обстановке, решил я для себя. Через два дня, когда я занимался на силовом тренажере, возвращая мышцам тонус, почувствовал, как корабль вышел из гиперпространства. Закончив упражнение, я подключился к наружным камерам наблюдения. Увиденное меня сильно удивило. Похоже, сюрпризы не закончились. В системе нас дожидалась целая эскадра, и какая эскадра? Линкор, 4 крейсера и 2 фрегата. «Ники, ты знаешь о нашем сопровождении?» Тихо спросил и посмотрел на Ники, пыхтящего на соседнем силовом тренажере. «Все знают. Они что со станцией, с нами?» «Конечно. Это зачем нам столько?» «А сколько там?» «Много. Линкор, крейсера, фрегаты. Так они с нами, с самого начала. Где мы вышли, не знаешь?» «Нет, и никаких станций не вижу поблизости». «Как подключиться?» «Тебе никак, ты не техник, у тебя не получится». «Жаль. Скинь тогда запись». «Держи». «Какая-то совсем глухая система», — сказал Ники, просмотрев запись, и потом добавил. «Нет здесь никого. Ни станций, ни транзитников.